Опровержение идеализма. Идеализм, я имею в виду содержательный идеализм, есть теория, провозглашающая существование предметов в пространстве вне нас или только сомнительным и недоказуемым, или ложным и невозможным. Первый есть проблематический идеализм Кортезия, который объявляет несомненно достоверным лишь одно эмпирическое утверждение – «assertio», а именно «я существую». Второй есть догматический идеализм Беркли, утверждающего, что пространство вместе со всеми вещами, которым оно присуще как неотъемлемое условие, само по себе невозможно, и потому объявляющего вещи в пространстве лишь плодом воображения. Догматический идеализм неизбежен, если рассматривать пространство как свойство, присущее вещам самим по себе. В таком случае оно вместе со всем, чему оно служит условием, есть нелепость. Но основание для такого идеализма разрушено нами в трансцендентальной эстетике. Проблематический идеализм, ничего не утверждающий по этому вопросу, а только считающий нас неспособными доказать непосредственным опытом существования чего-либо, кроме нашего собственного существования, разумен и сообразен основательному философскому способу мышления, которое не допускает никакого окончательного решения до того, как будет найдено достаточное доказательство. Требуемое доказательство должно, следовательно, установить, что у нас относительно внешних вещей есть также опыт, а не одно только воображение. Этой цели можно достигнуть не иначе, как доказав, что даже наш внутренний, несомненный для Кортезия опыт, возможен только при допущении внешнего опыта. Теорема. Простое, но эмпирически определенное сознание моего собственного существования служит доказательством существования предметов в пространстве вне меня. Доказательство. Я осознаю свое существование как определенное во времени. Всякое определение времени предполагает существование чего-то постоянного в восприятии, но это постоянное не может находиться во мне, так как мое существование во времени может быть определено прежде всего именно этим постоянным. Следовательно, воспринять это постоянное можно только при помощи вещи вне меня, а не посредством одного лишь представления о вещи вне меня. Значит, определение моего существования во времени возможно только благодаря существованию действительных вещей, которые я воспринимаю как находящиеся вне меня. А так как сознание во времени необходимо связано с сознанием возможности этого временного определения, иными словами, сознание моего собственного существования есть вместе с тем непосредственное сознание существования других вещей вне меня. Примечание первое. Из предыдущего доказательства видно, что игра, которую вел идеализм, с еще большим правом может быть обращена против него. Идеализм предполагает, что единственный непосредственный опыт – это внутренний опыт, и что, исходя из этого опыта, мы только заключаем о внешних вещах, да и то без достаточной достоверности, как это всегда бывает, когда мы заключаем от данных действий к определенным причинам. Ведь причина представления, которую мы, быть может, ложно приписываем внешним вещам, может находиться в нас самих. Между тем, мы доказали здесь, что внешний опыт непосредствен в собственном смысле слова, и что только при его посредстве возможно, если не сознание нашего собственного существования, то все же его определение во времени, то есть внутренний опыт. Непосредственное сознание существования внешних вещей не предполагается в данной теореме, а доказано в ней независимо от того, усматриваем ли мы возможность такого сознания или нет. Вопрос о возможности такого сознания выглядел бы так. Имеем ли мы только внутреннее чувство, а внешнего чувства у нас нет, но вместо него мы имеем только внешнее воображение? Однако ясно, что для того, чтобы хотя бы только вообразить себе нечто как внешнее, то есть представить это чувство в созерцании, мы должны уже иметь внешнее чувство и благодаря этому непосредственным образом отличать простую восприимчивость внешнего созерцания от спонтанности, характеризующей любое воображение. В самом деле, Если бы даже внешнее чувство было только продуктом воображения, то этим была бы уничтожена сама способность созерцания, которая должна определяться способностью воображения. Конечно, представление «я существую», будучи выражением сознания, могущего сопутствовать всякому мышлению, есть то, что непосредственно заключает в себе существование субъекта, однако это еще не знание о нем, стало быть, и не эмпирическое знание, то есть не опыт. К опыту относятся, кроме мысли о чем-то существующем, еще и созерцание, в данном случае внутреннее созерцание, в отношении которого, то есть времени, субъект должен быть определен, а для этого необходимы внешние предметы. Так что, следовательно, сам внутренний опыт возможен только опосредствованно и только при помощи внешнего опыта. Примечание второе. Этому положению полностью соответствует эмпирическое применение нашей познавательной способности в определении времени. Всякое временное определение мы можем воспринять только через смену во внешних отношениях, движение к постоянному в пространстве, например, движение Солнца по отношению к предметам на Земле. Более того, у нас нет даже ничего постоянного, что мы могли бы положить в основание понятия субстанции как созерцание, кроме только материи, и даже это постоянство не черпается из внешнего опыта, а предполагается априори как необходимое условие всякого определения времени, стало быть, и как определение внутреннего чувства в отношении нашего собственного существования через существование внешних вещей. Сознание самого себя в представлении о «я» вовсе не является созерцанием. Оно есть лишь интеллектуальное представление о самодеятельности мыслящего субъекта. Вот почему у этого «я» нет ни одного предиката созерцания, который, будучи постоянным, мог бы служить коррелятом для временного определения во внутреннем чувстве, подобно тому, как непроницаемость есть коррелят материи как эмпирическое созерцание. Примечание третье. Из того, что для возможности определенного сознания нас самих требуется существование внешних предметов, еще не следует, будто всякое наглядное представление о внешних вещах заключает в себе вместе с тем существование их, так как подобное представление может быть лишь действием воображения, в грезах или в случае безумия, но только как воспроизведение прежних внешних восприятий, которые, как показано выше, возможно лишь благодаря действительности внешних предметов. Здесь необходимо было только доказать, что внутренний опыт вообще возможен не иначе, как через внешний опыт вообще. Представляет ли собой тот или иной предполагаемый опыт не один только плод воображения? Этот вопрос должен решаться согласно отдельным определениям опыта и путем сравнения с критериями всякого действительного опыта. Наконец, третий постулат касается содержательной необходимости существования, а не лишь формальной и логической необходимости связи понятий. Так как существование предметов чувств нельзя познать совершенно априори, а можно познать лишь до некоторой степени априори, по отношению к другому уже данному существованию, и так как даже и в этом случае мы можем познать только где-то существование, которое должно находиться где-то в контексте опыта, к которому как часть принадлежит данное восприятие, то необходимость существования никогда нельзя познать из понятий. Она всегда познается только из связи с тем, что воспринимается по общим законам опыта. Но при наличии других данных явлений можно познать как необходимое только существование действий согласно законам причинности. Следовательно, мы можем познать только необходимость существования состояния вещей, а не необходимость существования самих вещей, субстанций, и то на основании других состояний, данных в восприятии по эмпирическим законам причинности. Отсюда следует, что критерий необходимости заключается единственно в законе возможного опыта, который гласит, что все происходящее априори определено своей причиной в явлении. Поэтому мы познаем в природе только необходимость действий, причины которых нам даны, и признак необходимости существования не простирается дальше возможного опыта. Да и в этой сфере признак необходимости не относится к существованию вещей как субстанции, потому что субстанции никогда нельзя рассматривать как эмпирические действия или как нечто происходящее и возникающее. Следовательно, необходимость касается только отношений между явлениями по динамическим законам причинности и вытекающей отсюда возможности умозаключать априори от какого-нибудь данного существования, причины, к другому существованию, действию. Все, что происходит, гипотетически необходимо. Таково основоположение, подчиняющее изменения в мире закону, то есть правилу необходимого существования, правилу, без которого не могла бы существовать даже природа. Поэтому положение «ничто не происходит по слепому случаю» «in mundo non datur casus» «в мире не бывает случайностей» — латынь. Есть априорный закон природы. И точно так же положение «необходимость в природе никогда не бывает слепой», а всегда бывает обусловленной, стало быть, понятной, non datur fatum, нет слепой необходимости. Оба эти положения – суть законы, подчиняющие игру изменений природе вещей как явлений, или, что одно и то же, единству рассудка, лишь в котором они могут принадлежать к опыту как синтетическому единству явлений. Оба эти основоположения динамические. Первое из них есть, собственно, следствие основоположения о причинности, одной из аналогий опыта. Второе принадлежит к основоположениям о модальности, которое присоединяет к причинному определению еще и понятие о необходимости, подчиненное, однако, правилу рассудка. Принципом непрерывности отрицается всякий скачок в ряду явлений, изменений, in mundo non datur saltus, а также всякий пробел или пропасть между двумя явлениями в совокупности всех эмпирических созерцаний в пространстве, non datur hiatus. В мире не бывает скачков. Нет пропасти между вещами. Латынь. Можно это положение выразить так. В опыте не может быть ничего, что доказывало бы наличие пустоты, вакуум, или допускало бы ее хотя бы только как часть эмпирического синтеза. В самом деле, что касается пустоты, которую можно мыслить себе вне сферы возможного опыта, мира, то это не подлежит суду одного только рассудка, который решает лишь вопросы, касающиеся использования данных явлений для эмпирического знания. Это задача для идеального разума, выходящего за сферу возможного опыта и желающего судить о том, что окружает и ограничивает самое эту сферу. Потому эта задача должна быть рассмотрена в трансцендентальной диалектике. Приведенные четыре положения «in mundo non daltur hiatus», «non datur saltus», «non datur casus», «non datur fatum» легко можно было бы, как и все основоположения трансцендентального происхождения, представить, расположив их сообразно порядку категорий и указать каждому из них его место, но искушенный уже читатель сделает это сам или легко найдет, чем здесь руководствоваться. Все эти основоположения направлены к тому, чтобы не допустить в эмпирическом синтезе ничего, что могло бы нанести ущерб и вред рассудку и непрерывной связи всех явлений, то есть единству понятия рассудка. В самом деле, только в рассудке становится возможным единство опыта, в котором все восприятия должны иметь свое место. Больше ли область возможного, чем область всего действительного, и больше ли, в свою очередь, область действительного, чем сумма того, что необходимо, это вопросы серьезные, требующие синтетического решения, но они подлежат суду только разума, так как в них, собственно, заключается следующая проблема. Все ли вещи как явления входят в совокупность и контекст одного единственного опыта, содержащего в себе всякое данное восприятие как часть, которая, следовательно, не может быть связана ни с какими другими явлениями или же мои восприятия могут принадлежать к более чем одному возможному опыту в его общей связи. Рассудок априори дает опыту вообще только правила по субъективным и формальным условиям чувственности, как о перцепции. Правила, без которых опыт невозможен. Однако других форм созерцания, кроме пространства и времени, а также других форм рассудка, кроме дискурсивных форм мышления или познания посредством понятий, если бы даже они и были возможны, мы никаким образом не в состоянии ни представить себе, ни понять. А если бы нам это и удалось, то такие формы все же не принадлежали бы к опыту как единственному способу знания, каким нам даются предметы. Существуют ли другие восприятия, отличные от тех, которые вообще принадлежат ко всему нашему возможному опыту, и возможно ли, следовательно, совершенно другая по содержанию область, этот вопрос рассудок решить не может. Он имеет дело только с синтезом того, что дано. Скудость наших обычных умозаключений, с помощью которых мы узнаем об обширном царстве возможности, где все действительное возможно, отсюда, естественно, по логическим правилам обращения следует лишь частное суждение. Некоторые возможные вещи действительны, и это суждение как будто равнозначно суждению. Возможно, многое такое, что недействительно. На первый взгляд в самом деле кажется, что количество возможного превышает количество действительного, так как к возможности должно еще что-то прибавиться, чтобы получилось действительное. Однако я не знаю этого прибавления к возможному, ведь то, что должно было бы быть еще прибавлено к возможному, было бы невозможно. К моему рассудку в дополнение к согласию с формальными условиями опыта может быть прибавлено только одно, а именно связь с каким-нибудь восприятием. Но все по эмпирическим законам, связанное с восприятием, является действительным, хотя оно и не воспринимается непосредственно. А из того, что дано, нельзя заключать, будто в непрерывной связи с тем, что дано мне в восприятии, возможен иной ряд явлений, стало быть, более чем один единственный всеохватывающий опыт. И еще в меньшей степени можно сделать это заключение, если ничего не дано, так как без материала вообще ничего нельзя мыслить. То, что возможно лишь при условиях, которые сами только возможны, не обладает возможностью во всех отношениях. Между тем, именно такую возможность во всех отношениях имеет в виду тот, кто ставит вопрос, простирается ли возможность вещей дальше, чем опыт. Я упомянул об этих вопросах лишь для того, чтобы не оставить пробела в том, что, по общему мнению, относится к рассудочным понятиям. На самом же деле, абсолютная возможность, возможная во всех отношениях, не есть чисто рассудочное понятие и не может иметь какого-либо эмпирического применения. Это понятие принадлежит одному только разуму, который выходит за пределы всякого возможного эмпирического применения рассудка. Поэтому мы должны были удовольствоваться здесь лишь критическим замечанием, оставив все остальные вопросы неразъясненными до дальнейшего исследования. Собираясь закончить этот четвертый раздел и вместе с ним всю систему основоположений чистого рассудка, я должен еще указать, на каком основании я назвал принципы модальности именно постулатами. Этот термин я беру здесь не в том значении, какое ему придают некоторые новейшие авторы философских сочинений в противоположность математикам, от которых, собственно, заимствован этот термин. Эти авторы полагают, что постулировать значит выдавать некоторое положение за непосредственно достоверное, без обоснования или доказательства. Однако, если бы мы должны были допустить, что для синтетических суждений, как бы они ни были очевидны, можно требовать безусловного одобрения без дедукции в силу одного лишь авторитета их собственных утверждений, то вся критика рассудка свелась бы на нет. И так как нет недостатка в дерзких притязаниях, от которых не отказывается и обыденная вера, которая, однако, не есть ручательство, то наш рассудок стал бы доступен всяким иллюзиям, не имея возможности отказать в своем одобрении таким утверждениям, которые требуют для себя признания тем же уверенным тоном, что и действительные аксиомы, хотя и не имеют никакого права на это. Таким образом, когда к понятию «вещи» синтетически прибавляется какое-то определение априори, то непременно должно быть присоединено, если не доказательство, то, по крайней мере, дедукция о правомерности такого суждения. Но основоположение о модальности не есть объективно-синтетические положения, так как от того, что предикаты возможности, действительности и необходимости что-то прибавляют к представлению о предмете, понятие, о котором они высказываются, нисколько не расширяется. Но так как они, тем не менее, имеют синтетический характер, то они таковы только субъективно, то есть к понятию вещи, реального, о котором они вообще ничего не высказывают, они прибавляют познавательную способность, в которой оно возникает и находится. Так что если понятие связано в рассудке лишь с формальными условиями опыта, то его предмет называется возможным. Если оно находится в связи с восприятием, с ощущением как материалом чувств и определяется им посредством рассудка, то объект действителен. Если понятие определяется связью восприятий согласно понятиям, то предмет называется необходимым. Следовательно, принципы модальности ничего не говорят о понятии, кроме того лишь, что указывают действие познавательной способности, посредством которого образуются понятия. В математике постулатом называется практическое положение, не содержащее в себе ничего, кроме синтеза, лишь посредством которого мы даем себе предмет и составляем его понятие. Например, с помощью данной линии из данной точки на плоскости описываем круг. Такое положение нельзя доказать потому, что оно требует именно того приема, лишь благодаря которому мы составляем понятие о такой фигуре. Таким же образом и с тем же правом мы можем постулировать основоположение о модальности, потому что они вообще не расширяют понятие о вещах, а только показывают, как оно вообще связывается с познавательной способностью. Посредством действительности вещи я полагаю, конечно, больше, чем возможность, однако не в вещи, ибо вещь никогда не может содержать в действительности больше, чем содержалась в ее полной возможности. Так как возможность была лишь положением вещи в отношении к рассудку, к эмпирическому применению его, то действительность есть вместе с тем связь вещи с восприятием.